Библейские портреты Христа. Изучение жизни определенных характеров личности в Библии может быть очень вознаграждающим, особенно тех, которые изображают и являются прообразами Господа Иисуса Христа. Одной личностью в Библии, которая более совершенно изображает жизнь Господа Иисуса Христа, является Иосиф. Мы изучали, как он был отвергнут своими братьями и продан в рабство. Сегодня посмотрим на него, превознесенного в Египте. В книге Бытие, 42 главе, 6 по 9 стих читаем. «Иосиф же был начальником в земле той. Он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли, поклонились ему лицом до земли, и, увидев Иосиф братьев своих и узнав их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им, «Откуда вы пришли?» Они сказали, «Из земли Ханаанской купить пищи». Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, «Вы, соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли сей». Те самые, которые продали своего брата в рабство, теперь пришли к нему за пищей, ибо был голод на родине их в Ханаане. Эти братья находили духовный принцип, что посеет человек, то и пожнет. Он заставил своих 10 братьев рассказать все о их семье, и особенно о его младшем брате Вениамине. Он посадил их под стражу на 3 дня, и тогда отпустил, но потребовал, чтобы один из братьев остался в Египте, пока они не приведут Вениамина с ними, чтобы доказать, что они не были соглядатаями. Иосиф не был вредным, но он имел цель и план во всем, что он делал. Он также является в плане Бога, ибо все это становится картиной о будущих действиях Мессии Христа и его израильского народа. Его план был в движении и действовал. Сознание вины пришло, когда они, прижавшись друг к другу, вспоминали прошлые события. В книге Бытие, 42 главе с 21 по 26 стих, передает некоторые выдержки их разговора. «И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие». Рувим отвечал им и сказал, «Не говорил я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается». А того они не знали, что Иосиф понимает, ибо между ним был переводчик, и отошел от них и заплакал, и возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их, и приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли. Иосиф имел план во всем, что он делал, и он не только вел к великому результату, но формировал картины истины, находящиеся в Божьей программе, открытые во Христе. Братья Иосифа вернулись домой, но скоро исчерпался запас хлеба, и они должны были опять вернуться в Египет. На этот раз они должны были прийти назад с Вениамином, чтобы доказать, что они не лгали. Это, конечно, нужно было сделать, несмотря на сильный протест их отца Иакова. Наконец он согласился, чтобы они взяли Вениамина с собою. И тогда пришло действительно испытание, ибо когда братья были готовы вернуться домой, серебряная чаша была помещена в отверстие мешка Вениамина. Еще недалеко отошли они от города, по повелению Иосифа их догнали и обвинили в краже драгоценной чаши и вернули в дворец. Мешки с зерном тщательно проверили, и к великому удивлению братьев ее нашли в мешке Вениамина. Эмоциональное волнение и забота среди сынов Иакова было неописуемо. Здесь Вениамин обвинялся в краже чаши у высочайшего чиновника и должен был быть оставлен рабом в Египте. Иосиф действительно производит давление и заставляет их преклониться пред его властью. В книге Бытие, 44 главе, 18 стихе мы читаем: «И подошел Иуда, один из братьев Иосифа, к нему и сказал: „Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон“». Тогда мы имеем очень трогательную просьбу Иуды ради своего отца, который был очень старым. Он указал, что если Вениамин не вернется, это будет причиной смерти его отца. Повествование доходит тогда до самой сути дела всего вопроса. Иуда передает тогда случай, происшедший на поле, когда был продан Иосиф. Он рассказал всю жалкую и печальную историю. Мы должны прочитать слова их отца Иакова, когда они взяли от него Вениамина. Иуда теперь говорит их Иосифу: «И сказал нам раб твой, отец наш: „Вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал: „Верно, он растерзан“, и я не видал его до ныне, сверх 20 лет». Видите, Иосиф все еще не узнан Иудой и остальными братьями. «Если и сего Вениамина возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью в гроб». Бытия, 44 глава, с 27 по 31 стих. Иосиф не мог более удержаться. Это все, что он мог перенести. Его цель была достигнута. Он от них услышал исповедание их вины и греха. Он увидел исполнение его снов. Снопы поклоняются пред ним, и солнце, луна и звезды оказывают почтение. Эти сны были рассказаны его братьям раньше и побуждали их ненавидеть и презирать его. Постарайся себе представить моменты агонии этих братьев, когда Иосиф представил пред ними их злое прошлое. Они мучились, когда прошлое пришло и преследовало их. Они вспомнили, как они бросили его в ров, закрыли уши к его воплю, лгали своему отцу и думали, что это никогда не обнаружится. Все, что нужно было совершить в цели Божией, было совершено. Пришло время открыть самого себя им, что он их брат Иосиф. Прочитаем об этом в книге Бытие, 45 главе, с 1 по 3 стих. Иосиф не мог более удержаться при всех стоящих около него и закричал: „Удалите от меня всех“. И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим: „Я Иосиф, жив ли еще отец мой?“ Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. После того, как он открыл самого себя своим братьям, Иосиф совсем простил им. Мы приходим к высшей точке этого повествования в книге Бытие, 45 главе, с 14 по 15 стих. «И пал он, Иосиф, на шею Вениамина, брату своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. После этого события Иаков и вся его семья пришли из Ханаана, чтобы жить в богатейшей части Египта. Эти презираемые евреи были предпочитаемые над всеми людьми, потому что их брат был на престоле. Видите, Иосиф является не только прообразом Спасителя мира, но Мессии и Царя Израиля. Иисус, прообразом которого является Иосиф, был возлюбленным сыном Отца. Он был послан на поля мира искать своих братьев Израиля. Но они отвергли его и продали его за 30 серебряников в руки язычников. Во время отречения он принимает невесту, в основном язычников, и вернется к Израилю, чтобы быть принятым ими после того, как они преклонят свои колени пред ним в покаянии. Подобно тому, как Иосиф был ненавидим своими братьями, так же Христос был ненавиден своим израильским народом. Подобно тому, как Иосиф был отвержен, так же был Христос. Подобно тому, как Иосиф достиг положения, чтобы быть спасителем людей во всем мире во время голода, так и Христос находится в положении сегодня быть вашим спасителем. Но вы должны прийти и получить его спасение. Не забудьте, что он находится от вас на расстоянии молитвы. Аминь.